Посредством действия на определенные механизмы в головном мозге глюкокортикоидные препараты, как упоминалось выше, вызывают некоторые изменения и даже расстройства психической деятельности. Видимо, у данной больной этим путем они вызволили скрытые способности и заставили вспомнить приобретенные ранее навыки игры на пианино. Подобные неожиданные эффекты иных потрясающих организм воздействий науки известны. Описан случай, когда юная англичанка в сильной горячке вдруг стала произносить целые фразы по-испански. Оказалось, что в детстве в соседней комнате проживал человек, по вечерам вслух читавший испанские тексты. Этот пассивный контакт продолжался около 2 лет, и хотя больная никогда в жизни испанский язык не изучала, тексты были записаны в ее головном мозге и в условиях сильного потрясения организма воспроизведены. После выздоровления это наведенное умение исчезло. Таким образом, очевидно, что лекарственные препараты запускают или притормаживают определенные вещества, осуществляющие те или иные биохимические функции. Успешность фармакотерапии всецело зависит от оптимального подбора ключей. Для этого необходимо доскональное знание замков, устройства хранилища жизни, организма и сущности нарушений, которые следует исправлять. Лечение безопасности. Итак, всем сказанным автор стремился доказать, лечебное применение лекарств требует всестороннего знания механизмов их действия. Вспомним, стрептоцид и прочие сульфаниламиды спасли жизнь миллионам людей, страдающих от разного рода инфекционных заболеваний. С их появлением было положено начало и новым видам лекарственных средств – сульфаниламидным, мочегонным и противодиабетическим средствам. Еще больше в борьбе с заразными болезнями, раневыми инфекциями, туберкулезом помогли пенициллины, стрептомицин и прочие антибиотики. Но те же самые средства вызвали к жизни множество микроорганизмов, устойчивых к противомикробным средствам. Это привело к довольно широкому проявлению таких весьма нежелательных побочных эффектов, как дисбактериоз, суперинфекция, госпитализм. Противомикробные средства пролагают пути и кандидомикозу. Кроме того, сульфаниламиды и антибиотики у многих людей вызывают аллергию, причем в ряде случаев перекрестную в отношении препаратов тех же фармакологических подгрупп и даже лишь имеющих один химически сходный фрагмент в молекулярной структуре. Это было показано на примере аллергии к новокаину, сульфаниламидам и паску. При этом отмечаются случаи анафилактического шока даже со смертельным исходом. Не так уж редкие токсические эффекты с поражением слуха, кроветворения, печени. Инсектицидный препарат ДДТ вследствие своей небывалой мощи нанес сильнейший удар по природному равновесию. Стали гибнуть полезные насекомые и птицы, в первую очередь насекомоядные, затем поедающие насекомоядных. Стали гибнуть животные, питающиеся как насекомыми, так и прочей живностью, в которой постепенно накапливалось все больше ДДТ. Коварная цепь возрастающего накопительного отравления стала достигать и людей. ДДТ обеспечил безбедное существование многим видам и подвидам сельскохозяйственных вредителей, обретших под его ударами резистентность. Кроме того, приводя к уменьшению численности насекомоядных птиц и зверей, этот инсектицид сохранил жизнь множеству даже чувствительных к нему насекомых, которых он сам не настиг, но которых уничтожили бы естественные враги, погубленные им. Потому применение ДДТ теперь во всем мире строго ограничено.